Глава 5. Пророчество. Я думал, что нашел выход. Сейчас воплощенное проклятие укусит меня в протянутую руку, и я умру. Башня воскресит один раз на этаже, а Базарат даст часовую защиту, которая нейтрализует все угрозы и эффекты, включая подчинение воле. Да, рухнет моя серия «Выживший», но разве это теперь важно? Я думал, что переиграл Ищейку, и он уже не собьет мой самоубийственный план. Но я ошибался. Хорум даже не глянул на паука, но ударил точно. Его странное оружие, похожее на тяжелый швейцарский нож из разных клинков и пыточных приспособлений, гулко свистнуло в воздухе, массивное и угрожающее, как сам Гиен. Паука смело прямо с моей руки, я даже успел ощутить отвратительное касание его чутких и быстрых волосатых лапок. Когда мерзкую немезиду отшвырнуло на десяток метров, паук пролетел по дуге и с плеском упал в воду. Я понял, что у Ищейки круговое зрение и сканирующая аура. Логично для настоящих планарных охотников. К ним и должно быть сложно подкрасться и застать врасплох. «Хитрец, ты едва не выбрался», — проронил Хорум. «Но от меня так просто не уйдешь. Повинуйся мне! Замри!» Это были приказы. Руки-ноги стиснуло, мышцы подчинились ему. «Измерим твой потенциал и проверим, верна ли догадка моей слабейшей версии». Орудие лязгнуло, из него выдвинулась тусклая кристаллическая игла, но реально швейцарский нож со множеством полезных инструментов. По игле прошел быстрый отсвет. Я попытался схватить ее и выпить магию. Шансов мало, но лучше, чем покорно лежать и ждать. Но приказ замереть был сильнее. Пальцы лишь дрогнули, и на этом все. Я был полностью отрезан от интерфейса. Не мог применить даже первосвет и первотьму, ультимативные защиты, которые башня выдала как раз для таких случаев. Несмотря на предзнание и надежду, что я готов к встрече с судьбой, она оказалась хитрее, Ищейка меня переиграл. Неужели нет никаких способов вырваться? «Доброй ночи», — раздался знакомый голос. Ведь, выбежав из темного закоулка, мы снова оказались перед ломбардом щелкаря. Белк сидел в кресле качалки и спокойно покуривал трубку. На его коленях лежал небольшой кривой предмет. «Я действую по праву охоты, торговец, по велению старшего бога», — низко и угрожающе сказал Хорум. «Не вмешивайся, если не хочешь, чтобы его гнев стер тебя из реальности». «Вмешаться?» — удивленно пыхнул Белк. «Наше дело покупать-продавать, свои битвы мы давно отбегали. Я просто чищу лавку и выкидываю ненужный мусор». Он небрежно махнул лапой, и короткий, корявый обломок палки полетел на землю, прокатился и лег рядом со мной. Глаза Хорума вспыхнули гаммой отцветов. Мы на мгновение увидели слои астральных линз, впечатанных во взгляд Ищейки. Он просканировал упавший предмет всеми доступными способами, но ничего не нашел, ведь это и правда была лишь обломанная палка. К тому же я не мог пошевелить рукой и взять ее. Несмотря на это, настоящий охотник был параноидально осторожен и пнул палку, чтобы отшвырнуть ее в сторону. Но моя рука успела раньше. Ведь слово силы сковало Яра, но ничего не сделало с осколком чужой души, спящим внутри меня. И Бран пробудился. Моя рука легла на обломок, а тело мгновенно сгруппировалось. Пользуясь тем, что Хорум занес ногу для удара, Бран левой ступней двинул ему по второй ноге, а правой — по внутренней стороне бедра. Гиен был тяжелый и устойчивый, но два одновременных удара вкупе с собственным замахом вышибли его из равновесия. Хорум был просто обязан упасть, но взмахнул руками, нас обдало волной кинетической энергии, и он удержал равновесие. Одна из множества способностей и приемов, хитрости и защит в арсенале охотника 80 уровня. В ту же секунду я оттолкнулся от мостовой плечом и рукой, словно пружина, вскочил и ударил Ищейку обломком ветки в солнечное сплетение. Время замедлилось, адреналин вспыхнул внутри, словно жидкий огонь. Но не он сделал меня настолько быстрым, а какая-то иная сила. Не физическая, а духовная. Хорум уже тянулся заблокировать удар, но моя рука с палкой била заранее, с учетом этого блока. Она скользнула поверх наруча и достигла цели. Обломок палки, выкинутый прежним хозяином, стал моей собственностью в момент, когда рука схватила его с мостовой. И по воле нового хозяина палка прямо в ударе шифтнулась в кроваво-алый демонический клинок. Кинжал архидемона с жадным воем врезался в темный доспех Хорума. Тот ярко вспыхнул в месте удара. Охотника окружила вязкая энергетическая пелена, которая заблокировала атаку. Но от ее силы лопнуло на обломки, тающие в воздухе. Глаза охотника округлились от шока, ведь это была одноразовая пассивная защита от смертельных ударов. И она сработала на первую же атаку алого клинка. Значит, посчитала ее смертоносной. Оружие демонов яростно выдохнуло. Сквозь меня прошла болезненная волна. Клинок жаждал жизненной силы и, не сумев выпить ее у врага, забрал у хозяина. Минус 100 хитов. 200 из 300. Мне заблокировало вещи, лежащие в инвентаре. Я не мог достать вершитель или использовать зелье исцеления. Но уже надетые доспехи и пояс работали. Иначе бы прямо сейчас я упал на мостовую без сознания. Клинок демонов довольно застонал, поглотив мои жизненные силы. Багровые отсветы перекатывались по нему, как дыхание. Вдох-выдох. Хорум восстановил равновесие и резко отступил, встал в боевую стойку. Кристальная игла втянулась в его орудие. Вместо нее сверху и снизу вылезли два узких серповидных клинка. Один сверкал электрическими разрядами, второй был покрыт изморозью и дышал ледяным холодом. В пустой ладони гиены завертелся вихрь сгусток с разноцветными всполохами. Чистота подсказала, что это визоворот, соединение стихий воздуха, ауриса и хаоса, то есть сконцентрированный сгусток магии и иллюзий. Белые отблески метались у охотника в глазах, и без того устрашающий вид гиена стал поистине инфернальным. «Кто ты?» — рявкнул Хорум. «Как ты преодолел действие слова силы?» «Прочь, отродье тьмы!» — глухо сказал Бран-отступник. «Как рыцарь-хранитель даю тебе шанс уйти живым!» «Нет!» — мысленно крикнул я. «Если его отпустить, он все равно за нами вернется. А если знание вырвется, о нас узнают все миры. Мы не должны его отпустить». «Рыцарь-хранитель?» — прорычал Хорум с непониманием. «Ты же нульт!» Фильтры в глазах Ищейки лихорадочно мелькали, пытаясь прощупать замершую напротив фигуру и понять, что происходит. Один из его магических взоров смотрел сквозь духовный план реальности, и Хорум увидел, как из-под моей человеческой сущности проглядывает рваный искалеченный силуэт, полный дыры обломков. Да что там, в нем было больше дыры обрывов, чем, собственно, души, но контур слабо сверкнул оранжевым рангом эпического героя. Охотник заметил это, вздрогнул и отступил назад. Хорум знал, что он в разы сильнее меня, но то, что стояло напротив, на порядок превосходило его. Однако это был не Бран-отступник, а лишь его осколок, рваная тень. Живое воспоминание о герое, а не сам герой. Когда Ищейка отнял у меня контроль над телом, Бран невольно стал его новым хозяином, впервые за долгое время почувствовав себя живым. Но после яркого пробуждения его личность начинала угасать, забываться, потому что силы сознания в осколке души хватало не очень надолго. Хорум замер, прищурившись. Возможно, он догадался, что нужно переждать вспышку, и добыча будет его. Этого я позволить не мог. «Бран, если мы сейчас не убьем Ищейку, все кончено. Атакуй!» Хранитель ненавидел алый демонический кинжал. Я чувствовал его отвращение и гнев, но выхода не было. Бран сжал клинок и метнулся вперед. Как же быстро он двигался! Визоворот в руке Хорума вспыхнул, и гиен распался на десяток копий, совершенно одинаковых. Это была мощная магия иллюзии. Они окружили нас с Браном, клинки били со всех сторон. Попробуй отличи фантомное от настоящего и пойми, от какого удара защищаться. Но чистота знала. Благодаря чистоте я различил, где пустышки, а где настоящий охотник. Его живая фигура не источала такой сильной раздражающей ауры магии, как иллюзорные. Бран знал это и без чистоты. Хранитель устойчивы к обманкам и миражам. Он безошибочно метнулся вперед, игнорируя всех двойников, и сделал вид, что бьет неверного Хорума. А когда настоящий резанул ледяным клинком нам в шею, Бран направил мое тело в стремительный, едва уловимый рывок. Я буквально на волос ушел от удара, скользнул к охотнику, и алый клинок с жадным воем впился в темный доспех. Все это случилось за 1.5 секунды. Бран мастерски руководил каждым моим движением. Вот сейчас алое лезвие вопьется в гиена и парализует его, но у Ищейки нашлась еще одна защита, еще один козырь в рукаве. Как только острие ножа пробило доспех и должно было впиться в плоть, Хорум мгновенно стал эфирным, и удар прошел насквозь. Прозрачный гиен со свистом сместился назад и вернулся в материальность. Теперь в глазах Хорума темнел страх. А я застонал от боли, продравшись с головы до ног. Разъяренный демонический клинок потребовал новую дань. -100 хитов. 100 из 300. Черт побери, меня убьет собственное оружие. Оно слишком могущественно для нуба, и почти любой землянин на моем месте был бы уже мертв. Хорум понял, что выжидать было ошибкой. Взмахнул рукой, и визоворот взорвался. Бран едва успел увернуться в сторону, чтобы мы не ослепли от вспышки. Почти тут же меня обожгла ледяная боль от удара в спину и дернула электричеством от тычка в плечо. Они едва попали, но до мага приехала вагон. -25 хитов. -27 хитов. 48 из 300. Развернувшись, мы увидели, что фантомные копии лопнули, но на их месте воплотились 4 настоящих. Они отличались друг от друга в мелочах. У того плетка в руке, у этого сапоги из шкуры Василиска, тот Ищейка в шипастых наручах, а этот в гладких, но все 4 были до крайности похожи на Хорума. Они атаковали нас со всех сторон, а Ищейка метнулся прочь, убрал оружие в инвентарь и выхватил планарный компас, точно такой же, как у Хопиша. Подкинул его в воздух, компас повис, стрелки и механические круги защелкали, завертелись. Он пытается сбежать в другой мир. В тот же момент я заметил, что из канала на мостовую выполз черный паук и спокойно, неотвратимо двинул в мою сторону. Черт! На мгновение время словно застыло. Разум осознал ситуацию, в которой мы оказались, и понял, что из нее нет выхода. Без способностей и вещей, с одним лишь коротким клинком, с гаснущим сознанием Брана, мы никак не справимся с четверкой гиенов, атакующих со всех сторон. Хорум применил крутую планарную способность, призвал живые отражения самого себя из других миров. И они пришли, каждая ячейка примерно уровня Хорума, а раз они были вариацией одной и той же личности, а я первым атаковал Хорума, теперь они могли атаковать меня. Или, возможно, став одержимым Браном, я считался по его уровню. Черт его знает, как работала система в таких неоднозначных случаях, но сейчас у меня не было даже мысли это выяснять. Круто быть планарным классом. В самой критической ситуации ты можешь призвать свои отражения из параллельных измерений. Тех, кто похож на тебя сильнее всего, а значит, между вами полное взаимопонимание и согласие. Они будут сражаться за тебя, даже если не знают, что происходит и ради чего пришли. Да ради себя же. Ведь в следующий раз один из них точно так же призовет остальных. Выходит, любой планарный класс — это не одно существо, а в потенциале целая армия. Я осознал все это вместе с безвыходностью ситуации и даже успел подумать. Какой дурак этот Хорум? Почему он использовал самую козырную карту и бежит? Ведь может стать пятым и победить нас, получив законную добычу. А затем время двинулось дальше, и я понял, насколько был неправ и насколько мудро со стороны Хорума было бежать. Ибо следующие 5-6 секунд я запомнил навсегда. Мое тело взвилось вверх и рухнуло в ударе. Алый клинок мелькнул, переброшенный из правой руки в левую, и легчайшим росчерком прорезал горло Хорума-1, который защищался от удара с другой стороны. Кинжал издал довольный вой, я ощутил вдох, прошедший по клинку. Наконец он пил не мою силу, а жизнь врага. Плюс 20 хитов, 68 из 300. Хорум-1 закричал и исчез. Он не погиб, его ранило и тут же вышвырнуло обратно в родной мир. Наверняка это встроенная защита планарного призыва. При смертоносном воздействии на призванного его за миг до точки невозврата кидает домой. В отличие от меня, Бран не рассуждал и не пытался понять происходящее. Он творил его. Метнул алый кинжал Хорума-2 и отпарировал удар искрящегося клинка Хорума-3 голой рукой. Поймал за наруч, вывернул по вектору его собственного замаха каким-то идеальным айкидо, и Хорум-3 завалился в бок. Бран все тем же движением вырвал орудие из вывернутой руки, взбежал по падающему телу Хорума-3 и прыгнул сверху на Хорума-4, пробил поспешную защиту и воткнул искрящийся серп гиену в голову. Хорум-4 вскрикнул и вывалился из нашей реальности домой. Хорум-2, которому алый клинок угодил прямо в глаз, с истошным воплем исчез. Плюс 20 хитов, плюс 20 хитов, 108 из 300. Алый клинок пил чужие жизненные силы и делился с носителем. Мои раны стремительно зарастали. Хорум-3 с помощью уже знакомого нам малого кинетического всплеска удержал равновесие и не упал. Но он устоял на ногах лишь за тем, чтобы Бран прокатился по мостовой, схватил упавший алый кинжал и, поднырнув под удар, резко полоснул снизу вверх. Алое острие легко прочертило доспех, не пытаясь его прорезать, а лишь используя как плоскость для разгона, и врубилась в челюсть Хорума-3. Смачный звук металла, входящего в живую плоть, очередной охотник стал жертвой и свалил из чужого мира, который столь недружелюбно его встретил. Вся череда этих событий заняла считанные удары сердца. Личность Брана угасала. У него оставалось мало времени, и он использовал его с потрясающей эффективностью. Со стороны это выглядело как максимально эффектная схватка-расправа неуловимого мстителя над группой опасных и подлых врагов. Одержимое Браном, мое тело двигалось идеально выверенно и настолько быстро, насколько позволял человеческий метаболизм. И даже слегка быстрее, духовная сила пульсировала и вела меня вперед. Я краем глаза заметил, как щелкарь и шелест замерли, наблюдая за боем. За все годы странствия они не встречали подобного воинского мастерства. И это было понятно, ведь четыре воплощения Хорума поверг воин 370 уровня, ненадолго вернувший личность и память. А вместе с ними и талику своего мастерства. Я был слабым и несовершенным орудием, с помощью которого он сражался, но даже я понял, что при жизни Бран мог выйти на бой с Аресом и Тором и победить их обоих. Хорум-0 остался один. Все три его главные защиты были потрачены. Планарный компас вращался в воздухе, как маленькая размытая сфера. Он вот-вот выдернет себя и хозяина прочь с базарата. Но охотник загнал себя в ловушку. Теперь он не мог схватить компас и бежать. Тогда сфера остановится, а Бран ударит ему в спину. Ищейке оставалось лишь одно — принять бой, закрыв сферу собой и надеясь выгадать лишние секунды перед тем, как она унесет его отсюда. Бран прекрасно это понял, метнулся к Хоруму, прямо навстречу ползущему на нас черному пауку, перепрыгнул его, замахнулся, а когда гиен поставил блок, Бран ударил по вращавшейся сфере. Резкий тонкий звон, будто лопнули сразу десяток натянутых струн, и стиснутое в одной точке пространство разом отпустило. Погнутый от удара компас свалился на мостовую и покатился в сторону. Паук прыгнул нам в спину, но Бран, как и Хорум, обладал полным круговым чутьем пространства. Видимо, это must-get навык для всех воинов. Он ушел в сторону, на всякий случай резанув паука в полете алым клинком. Кинжал разочарованно взвыл, потому что прошел сквозь паука, не причинив ему вреда. Тварь приземлилась, развернулась и поползла на меня. Пути к бегству для Хорума были отрезаны, все козыри потрачены. Он выхватил из инвентаря массивную алхимическую бомбу. Швырнул ее нам под ноги, черт его знает, с каким эффектом и чего хотел достичь, но моя рука поймала бомбу в воздухе и не позволила упасть и взорваться. Хорум сумел парировать удар алого клинка. Еще один. Все же он был сильным и опытным бойцом. Но Бран обрушил на него град атак, подсек ногу, заставил ячейку упасть на одно колено и, наконец, дотянулся до врага. Кинжал архидемона с жадным воем пробил доспех и впился острием в солнечное сплетение гиена. Не глубоко, но этого было достаточно. Закрытый глаз на перекрестии клинка открылся и вспыхнул. Идеальная точность. Крит. Удвоение вероятности ключевого эффекта. Попадание в точку истока способностей. Крит. Удвоение вероятности ключевого эффекта. Сработал статус повергателя чудовищ. Ошеломление. Сработала пассивная аура защитника и хранителя. Контроль мана-канала. Эффекты грянули, как ледяной ливень с разверзшихся небес. Я даже не успевал их все прочитать и понять, их было больше десятка. Даже осколок души Брана хранил часть его главных способностей. Ключевой эффект сработал. Паралич. Кинжал лорда Велиафара пробужден. Выпей душу жертвы. Все замерло. Хорум в ужасе сжался, чувствуя, как орудие демонов пронзило саму его душу и жаждет поглотить ее. Ищейку сковали его же излюбленным способом. Он был парализован и не мог пошевелиться. Лишь гневные, но посветлевшие от страха глаза блестели, выпученные от усилий, которые он прилагал, чтобы пошевелиться, но не мог. Паук упрямо и неотвратимо подползал к нам. Сейчас снова прыгнет в лицо. И в этот момент силы Брана иссякли. Его душа погасла, погрузившись в сон. «Твою мать! В самый неподходящий момент!» Я сжимал клинок, проткнувший душу ищейки, но не мог причинить ему вреда, потому что раньше он отдал приказы «повинуйся и замри». Бран мог двигаться, а я нет. А приказать клинку выпить душу Хорума было нарушением директивы «повинуйся». Я тут же попытался, но не смог отдать даже мысленный волевой приказ. Мой собственный разум восставал против, потому что понимал, что это читерство и нарушение приказа повиноваться врагу. Ну и ситуация. Еще секунда, и охотник поймет, что что-то не так. Ищейке стоит лишь отдать мне один короткий приказ, и он победил. Но перед боем Хорм спросил «Кто ты?» и тем самым позволил мне говорить. «Освободи меня!» — глухо приказал я, имитируя манеру Брана и с презрением заглянув гиену в лицо. «И отмени слово!» Когда человек говорит, тело слегка движется. Вот и кинжал едва шевельнулся. Этого хватило, чтобы Хорм задохнулся от ужаса и боли. «Освобождаю!» — едва слышно проскулил он. Парализованное алым клинком тело почти не двигалось, и Щейка с трудом вышептал слово силы наоборот. Неимоверное облегчение, словно сама душа выдохнула, когда контроль над телом вернулся ко мне и одновременно разблокировался интерфейс. Даже не знал, насколько уже с ним сросся, не представляя жизни без способностей, системных окон и инвентаря. Вот, например, черный паук прыгнул, а я отпустил рукоять кинжала и сделал фазовый рывок вперед. Вжух, и нет меня, выкуси, сволочь. Паук приземлился на лицо Хорума. Тот сдавленно взвыл, не в силах пошевелиться. Наверное, полагал, что его жизнь кончена. Но тварь равнодушно проползла по морде гиена, спрыгнула на мостовую и двинулась ко мне. Паралич на ищейке висит, пока в нем торчит кинжал лорда Велиафара. Вот и ладно, пусть помучается в ожидании. А я, наконец, получил возможность разобраться с проклятым пауком. Только как? Вы получили достижение «Счастливчик 2» за то, что вы жили в бою с противником, серьезно превосходящим вас в уровне и ранге. Вы можете в любой момент применить достижение и получить +1 к удаче навсегда и еще +3 к удаче на 1 минуту. Вы получили достижение «Счастливчик 3» за то, что сражались с клинком демона Фалой Крови на низком уровне и выжили. Вы можете в любой момент применить достижение и получить +2 к удаче навсегда и еще +5 к удаче на 1 минуту. Вау! Во-первых, два одинаковых достижения разного ранга подряд, такого еще не было. А во-вторых, более опасным, чем опытная ищейка 80 уровня, система считала мой собственный алый клинок. Впрочем, какой же он мой? Щелкарь выкинул свой самый дорогой и ценный товар, чтобы мне помочь, и только благодаря его щедрости и находчивости мы с Браном спаслись и победили. Скупщик не мог дать мне кинжал во временное пользование, хотя так было бы куда проще. Выдать его напрямую через инвентарь. Наверняка Белк попытался, но с залоченным доступом я не смог принять дар и даже не смог его увидеть. так что щелкарю пришлось пойти ва-банк и проявить недюжинную находчивость. Он вынул кинжал из-под защиты, чтобы оружие демонов шифтнулось в бесполезную палку, и выбросить ее, чтобы кинжал стал ничьим. Только так я смог его подобрать и присвоить. Но на самом деле он принадлежит щелкарю вместе с моей огромной благодарностью. И, конечно, я не буду крысой, которая зажмет драгоценный кинжал. Есть вещи поважнее денег и ценностей, и умный опытный союзник, который может стать другом, одна из них. «Я верну кинжал», — пообещал торговцу. Тот усмехнулся и пыхнул трубкой. «Только чуть позже, сейчас еще нужен». «Чего он за тобой вязался, человек?» — удивленно спросил щелкарь. «Набиваются фамильяры?» «Это не живое существо, а воплощенное проклятие», — прошелестело изнутри скелета целителя. «К тому же большой силы. Мне, например, его не снять». «А я вообще ничего не могу ему сделать». Мрачно вздохнул я, отступая на несколько шагов к самой кромке канала. Проплывавший мимо сонный кот-рыбак в своей лодочке с круглым подвесным фонарем, полный рыбов, удивленно оглядел меня и помахал лапой. «А если так?» — тоном экспериментатора произнес Шелест и отцепил от своей руки ладонь. Закинул ее в сторону паука, ладонь приземлилась и в точности, как вещь из семейки Адамсов, посеменила к твари, сухо постукивая пальцами по камням мостовой. Настигнув паука, она схватила его и потащила к воде. Тот впился жвалами в белую вытертую кость, но нежити было как-то пофигу. Интересно, ладонь дотащила паука до границы канала, перевалилась с ним через поребрик, булькнула и камнем пошла на дно. «Пытается вырваться», — сообщил Шелест. В его глазах мерцала магия жизни. «Но я держу его физическую форму рукой, а магическую суть проклятия сдерживаю щитом Виталиса. Хм, сильное создание, нужно много маны, надолго меня не хватит». «А на сколько?» «Минут 5, наверное». «Спасибо вам!» Сказал я с огромной благодарностью и невольно даже поклонился торговцам, если бы не они. «Но я крайне убедительно прошу вас обоих, не пытайтесь подслушать, о чем мы с этим ищейкой будем говорить. Поверьте, это ради вашего блага. В происходящем замешаны могущественные силы, и я не хочу, чтобы вы стали невольными свидетелями и, тем более, жертвами обстоятельств». Кажется, моя речь произвела на щелкаря и шелеста впечатление. А может, они просто обалдели от того, как я расправился с четырьмя ищейками сразу, и потому вовсе не собирались влезать в чужие разборки. «Ты явно не из простых смертных», — кивнул Белк. «Вернее, сам-то новичок, это видно. Но в тебе живет чья-то расколотая душа, а еще тебя преследует могучее проклятие», — сказал скелет. «Так что предложение не лезть в заварушку выглядит очень даже разумным». Маг улыбнулся, и я не знал, что скелеты как-то могут улыбаться, ведь у него не было губ, просто челюсть слегка сдвинулась на бок, и это выглядело как кривая ухмылка. «Поэтому мы поднимемся наверх в мою оранжерею. Там моя аура чутья жизни не дотянется, и даже я вас не услышу». Договорились. Оба торговца поднялись и отправились вверх, а я, не теряя времени, подбежал к Хоруму. Гиен смотрел мутными глазами, и было видно, насколько он ослабел. Клинок демона впил его жизненные силы. Темная шкура гиена посветлела. Он стал мертвенно-бледно-серый. Еще пара минут, и мой враг закончится даже без потери души. Но я не мог его просто убить. Сначала нужно выяснить как можно больше. Понять, в какой заднице я теперь нахожусь. Вытащив кинжал из ищейки, я увидел, как кровь с лезвия впиталась внутрь, и оно стало чистым. Прислонил острие прямо к ране, чтобы в любой момент воткнуть обратно и убить врага. «Слушай внимательно, Хорум. Если мы договоримся, у тебя еще есть шанс остаться в живых. Если нет, то нет». Я врал. Оставлять охотника в живых стал бы только слабоумный. Если мой секрет знает он один, гиен должен унести его в могилу. Но даже если нет, все равно ищейка должен умереть, ибо иначе он будет преследовать меня, пока не поймает. Щадить ищейку у меня не было ни вариантов, ни желания. И Хорум понимал это, ведь он отнюдь не дурак. Но у него тоже не было особого выбора, да и надежда умирает последней. Вдруг я мягкосердечный идиот, и со мной можно договориться. И кто знает, какие у него еще хитрости в рукаве. Может, сейчас что-нибудь применит и сбежит? Но я не мог оставить кинжал в теле Хорума. Ищейка просто умрет и не ответит на вопросы. К тому же в параличе он почти не мог говорить. В общем, без риска в этой ситуации не обойтись. К счастью, охотник реально ослаб. Клинок демонов выпил почти все его жизненные силы. Он был на грани потери сознания. В таком состоянии особо не забалуешь. «Кто еще знает обо мне?» «Никто». И то верно. Крайне глупо было делиться такой информацией, ведь за поимку существа с потенциалом Архиона обещали божественный статус. Ни один охотник не упустит такой шанс и не подарит его конкурентам. «Как ты умудрился меня найти?» «Благодаря методичному подходу. Владыка Армангор бросил клич среди охотников. Я решил попытать счастье в Базарате». Гиен говорил тяжело, делая паузы, чтобы отдышаться. «Новичок в любом случае придет сюда. Но здесь так много народу, одному искать хуже, чем многим. Я совершил особый обряд. Потратил много ценных ресурсов и принес жертву Эйзи Харрис. Это еще кто такая? Системная справка подсказала. Эйзи Харрис за мирами – владычица дорог и путей, планарная сущность – высшая богиня. То есть предыдущая ступень крутости перед архионами. Будем знать. Владычица благословила нити моей судьбы, так что я смог дестабилизировать пути своих слабейших отражений. Они ни о чем не подозревали, но сразу пара десятков ищеек угодили сегодня в базарат. Мой расчет оказался верен. Один из них тебя и нашел. А самых крутых и подобных себе ты оставил про запас? Спросил я, вспомнив четверых, которых так эффектно победил Бран. Они союзники. Тяжело, сказал Хорум. Но и конкуренты. Но они не в курсе. Нет. Мы пентакль отражений, и, будучи призванными, не задаем друг другу вопросов. Выходит, ситуация лучше, чем я боялся. Никто в целой вселенной, кроме стоящего передо мной на коленях умирающего охотника, не знает, кто я такой. И еще пацифист Хопиш. Но инстинкты говорили, что в сердце странника моя тайна в безопасности. Выходит, я могу прямо сейчас убить Хорума и жить дальше, как ни в чем не бывало? Нет, не могу. Его смерть оставит яркий жирный след. Крутой ищейка шел за избранным и внезапно погиб. Кто же убил его? Ну, конечно, новичок с потенциалом архиона. Обычному смертному справиться с охотником 80 уровня не под силу. Твою мать, как же быть? Как мне и от Хорума избавиться и не наследить? Странная мысль пришла мне в голову. Она была настолько рискованна, что, сделай такой игрок в моей игре, я бы схватился за голову, но одновременно аплодировал бы находчивости и смелости. Хорошо, ты нашел меня и считаешь, что я тот особый новичок, которого приказал отыскать владыка Армангор. Что будешь делать? Глаза Гиена блеснули. Он с трудом облизал сухой нос. «Призову владыку особым словом, которое он дал всем ищейкам сегодня, и отдам ему». Я колебался секунды 2-3. «Человек!» — позвал щелкарь, высунувшись сверху из раскрытого окна. И голос у него был совсем не веселый, а тревожный. «Смотри!» Белк указал на канал, и я увидел, как оттуда выползает паук. Скелет на руке Шелеста не было видно. Похоже, она осталась на дне. «Эта тварь слегка ослабела, но Шелест потратил всю ману и ушел в восстановительный транс. А я с проклятием связываться не буду». «Понял». Я наклонился к Гиену и заглянул ему в глаза, нажав на кинжал, снова вдавив острие в рану. «Призывай Армангора». Зрачки ищейки расширились. «Призывай и скажи Армангору, что ты и твои отражения из разных миров обыскали весь базарат и убедились, что новичка с потенциалом Архиона здесь нет». «Понял». Гиен слабо замотал головой. «Нет, нет, ни в коем случае». «Призывай, сволочь! Или прямо сейчас кинжал демонов выпьет твою душу!» На морде охотника отразилось отчаяние. Он боялся и владыку, и алого кинжала, и меня. Меня меньше всех, а вот гнева владыки и смерти от демонического клинка примерно одинаково. Но гнев владыки не обязательно будет смертелен, а вот выпивание души более чем. Паук медленно полз ко мне. «Чертова неуязвимая тварь! Как же с ним справляться?» Я вдавил клинок в грудь ищейки, и Хорум мучительно застонал. «Призову!» – прошептал он. «Призову». «Хорум, запомни, ты можешь выдать меня богу, но тогда даже он не успеет тебя спасти. Я отдам клинку архидемона приказ, и он выпьет твою душу». Это была наглая ложь. Я не мог отдать приказ кинжалу на расстоянии, но Хорум об этом знать не мог. А по-другому провернуть план не получалось. Стоять рядом с ним в момент, когда явится божество, которое меня разыскивает, я уж никак не мог. «После этого не то что воскрешение башни, даже боги тебя не спасут. Спасать станет нечего, ты понимаешь? Так что только начни говорить что-нибудь не то, и сразу конец». Гиен сдавленно и утвердительно застонал. Алый клинок жадно пил его последние жизненные силы. У несчастного не осталось воли сопротивляться. Он смотрел на меня сломленно, ожидая смерти или освобождения. Я сдвинул шейный платок Хорума так, чтобы он закрывал кинжал, торчащий в груди. Отошел подальше от центра мостовой и сел в кресло-качалку, наблюдая, как паук ползет ко мне, шевеля волосатыми лапами по мостовой. Он двигался медленнее, чем раньше. Видимо, преодоление щита Виталиса от Шелеста не прошло для моей немезиды даром. Но скоро он доползет. Если план сорвется, я сделаю фазовый прыжок к пауку и дам себя укусить. Хотя так пророчество все равно исполнится, ведь тогда и Армангор, и местный владыка выгоды Абу-Хурай узнают обо мне. Наверняка хозяин базарата, под защитой которого я окажусь после воскрешения, присвоит меня и продаст Азурандару подороже. Исход в итоге будет одинаков. Какой же безумный план? Я насчитал уже 5 пунктов, по которым он может не сработать. Что ж, немного поможем судьбе. Вы применили достижения «Счастливчик 2» и «Счастливчик 3». Плюс 3 к удаче навсегда и плюс 8 к удаче на 1 минуту. Внимание, ваша удача впервые превысила 10 и в данный момент равна 15. Вы получаете пассивную способность «Улыбка фортуны», которая действует на протяжении 1 минуты. Моя удача мгновенно стала сверхчеловеческой. Мир вокруг словно блеснул и подмигнул. Все стало каким-то ироничным. Страх и чувство провала и тупика отступили. Вот как, наверное, чувствовал себя Гарри Поттер, выпив «Феликс Феликис». «Ну, Фортуна, не подведи». Хорум выплюнул особое слово, и сразу же, моментально, ночь разверзлась яркой стеной огня. Пространство распахнулось. Из высоченной прорехи повалил едкий дым, заполнивший площадь от канала до магазинов. А там, за прорехой, возвышался подобный башне великан с серо-голубой кожей, напоминавший ожившую глину. Его глаза пылали яростными лакунами, полными лавы. И этот громадный великан был недоволен. Лава бурлила у него под ногами, каменные иглы скалы воздвигались вокруг и тут же ломались, обрушиваясь в огненный поток. Владыка четырех стихий выглядел одновременно спокойным, как лед, и разъяренным, как вулкан перед взрывом. Услышав зов, он тут же распахнул портал и впился огненным взором в ищейку. «Наконец-то!» Голос был тихий и сдержанный, но полный сжатого рокота. Он заполнил весь квартал, и окна домов дрогнули в страхе. «Где он?» Сердце ёкнуло при виде Армангора, издержанной мощи его голоса. Сейчас Гиен хрипло крикнет «Вот он!» и укажет в мою сторону. Тогда все будет кончено. Но я видел страх и сломленность в глазах Хорума. Охотник боялся гибели души больше всего на свете. Об этом говорили и все его методы. Действовать чужими руками, призывать иллюзии и обманки, полагаться на помощь своих отражений, использовать слова силы на блокировку и контроль, нападать неожиданно и хитро на того, кто слабее. Все признаки ярко и выпукло очертили в моих глазах портрет ищейки. Расчетливый, пугающий и хитроумный. Хорум был трусом. Он скорее соврет Богу в надежде сейчас выжить, а потом сдать меня ему и получить таки награду, чем героически крикнет под страхом немедленного разрушения души. Или я ошибаюсь? Из какого теста сделан ищейка? Что в нем пересилит? Отвага или страх? Я понял, что не дышу. «Владыка Армангор!» Гиен уже был на коленях, а теперь и вовсе завалился к мостовой. Ну и хорошо, так торчащий кинжал точно не видно. «Я и мои ищейки обыскали весь базарат. Спешу сообщить вам, одаренного здесь нет». На секунду весь мир застыл в шоке. «Ты посмел обратиться ко мне, чтобы сообщить о провале?» Тихий, ракочущий голос владыки вдавил Хорума в мостовую. Гиен задохнулся, словно его придавило горой. «Ищейка, ты не способен выполнить свою функцию?» Даже луна над базаратом поблекла, а звезды попрятались за тучи дыма, заполонившие бухту Джа. Гневный бог спокойно и безмятежно смотрел на смертного у своих ног. «Тогда тебе незачем существовать». Хорум не ожидал такой суровости. «Нет!» Проскулил он, но гаснущий голос был слишком тих. Гнев Армангора вырвался огненным столпом, который обрушился на Хорума и стер его из реальности за один вздох. Пентада распалась, разрыв в пространстве яростно схлопнулся, взрывная волна сбила меня с ног вместе с креслом щелкаря. Окна во всех зданиях бухты разнесло в пыль, словно взрывом. Флюгера и другие торчащие части сорвало, фонари погасли, и наступила ужасающая, ошеломленная тишина. Я с трудом поднялся и, наконец, откашлялся. Глаза слезились от едкого дыма. Зато порыв божественного гнева разогнал вонючие вулканические тучи. Я поискал взглядом паука, но его не было, только странный смазанный черный след там, где он только что полз. Мое воплощенное проклятие как раз проползало мимо охотника и развоплотилось заодно с ним. На такую щедрость судьбы я и не рассчитывал, тем приятнее было ее получить. Вот она, улыбка фортуны, сработала. Думаю, на этом этаже паук уже не появится. На месте Хорума осталось черное пятно гари в форме многослойной пепельной печати, выжженной в камнях. Весь вид печати и ее размашистая форма выражали сокрушительный гнев. В самом центре удара лежал алый клинок демонов, невредимый и одинокий. А больше не осталось ничего. Ни тела, ни души, ни атмана, ни следа. Волей бога, которому служил, ищейка был стерт из реальности. И моя тайна умерла вместе с ним.